Поэтому мы должны, то есть, до того быть точными, то есть стараться ничего не упускать. Вот это вот очень важная вещь, то есть отметьте себе то, что и арабы, осли, и фараимы обязательно должны учитывать. Баракаллаху фикум. Значит, осли мы сказали то, что у нас положение раб кончается на дамму, положение нас кончается на фатху, положение хав кончается на кесру, и положение джазм кончается на сукун. А все, что у нас другое и араб, то есть в каких-то вещах называется и араб фараи. Это имеет в виду, что сказав «Вахия асмин фильхав», то есть кесра является асм фильхав, основой положения хав. «Вафани», то есть второй признак «Алья», «Вафалис», третий признак «Альфатха», «Вахума фараани анилькасра». Видите, он сказал, что касается «Я» и «Фатхи», то это является чем? «Фараан», две ветви от кесра, то есть не является основой. «Валикулли вахали минхазихи лашья», «Салясату мавады якуну фига», то есть у каждого из этих вещей есть три места, где они будут, «Васанаскуру ляк альмауды ургатов», «Силин фима яли». Первое, что касается кесра. Ибн Аджрум говорит, «Аммаль касрату фатакуну алямата нильхавди фи саляса мавады». То, что касается кесра, то оно будет признаком для хавда в трех местах. Значит, у нас от кесра идет сколько? Три. То есть, первое, «Исмин муфрат аль-мунсариф». Вот обратите внимание на слово «мунсариф». Раньше об этом шейх не говорил, а сейчас заговорил. «Вальджам таксир аль-мунсариф». И третий «джам муаннас ас-салиф». «Ва акуль», где шейх Махиддин говорит, «рахматуллах алей, лиль касра салясу мавадиа». То есть кесра имеет три места. «Такуну фи кулли вахди минха аляматан аля анна исм махвуд». То есть в каждом из этих трех мест кесра является признаком того, что имя стоит в положении хав. Аль-маудиль ауаль, первое место, аль-исму аль-муфрат мунсариф, то есть исму аль-муфрат аль-мунсариф. Вакад арафта аль-маана каунихи муфрадан. И ты где знаешь, что такое муфрат? Мы же брали, что такое муфрат. Что такое исму аль-муфрат у нас? Шейх нам тут говорит, что оказывается мы знаем, что такое муфрат. Кто вспомнит, что такое муфрат? Несколько раз повторяли, много раз повторяли. Что такое? Что является не двойственным числом, и не множественным числом, и... А? Нет. И не мульхакан бихима, и не является тем, что приписывается к двойственному и множественному числу. Запомните это. Вальмана каунихи мунсарифан. А что такое говорит слово мунсариф? Раньше об этом шейх никогда не говорил. Вот здесь вдруг заговорил про слово мунсариф, пайру мунсариф. Что это такое? Анна сарф яльхаку ахирахо. То есть то, что сарф приходит в конце этого слова. Так, а что такое сарф? Вагуат танвин. То есть когда он говорит фи исмиль муфрадиль мунсариф, то есть исм муфрад, который принимает танвин. Поняли, что такое мунсариф? Мунсариф, можете себе отметить где-нибудь, это то, что принимает танвин. То, что принимает танвин, баракаллаху фикум. И вот поэтому он говорит, что «Вама на каунихи мунсарифан», то есть что значит мунсариф? «Анна сарфа яльхаку ахирагу», то, что сзади слова приходит сарф. Хорошо, кто-то из вас скажет, ничего ты нам нового не сказал. Что значит приходит сарф в конце слова? Дальше объясняет, а сарф вот танвин, а под сарфом подразумевается что? Танвин. Значит, если мы в предыдущем предложении вместо сарфа ставим танвин, скажем «Анна танвин яльхаку ахра», то есть в конце которого пишется танвин. Например, говоришь «Саайту иля Мухаммадин». Я поспешил к Мухаммаду. Мы видим слово «Мухаммадин» с танвином или не с танвином? С танвином, поэтому говорим слово «Мухаммад» — это «Исмуль Муфрат Аль-Мунсариф». «Исмуль Муфрат Аль-Мунсариф». Почему «Мунсариф»? А, потому что есть у него танвин. «Варабиту ан Алиин». Я, говорит, доволен Али. «Мунсариф» или «Мунсариф» слово «Али»? «Мунсариф». «Вастафатту мин мааширати, муашарати». Халидин, Халид Мунсариф, а не Мунсариф. Мунсариф, потому что принимает танвин. Все, что принимает баракалуфикум танвин, называется, как у нас в арабском языке? Мунсариф. Ванахуа аджабани хулюку бакрин. Мне понравился, понравились нравы Бакра. Факуллю мин Мухаммадин. Каждый из этих слов Мухаммад, ва али, махфуд, стоят в положении хафт. И духури, харфил хафди алей. Почему они стоят в положении хафт? По причине того, что перед словом Мухаммад пришла частица хафт. Кавсаайту иля Мухаммадин. И также перед словом Али пришло харфу, джар или харфу хафт. Радиту ан Али. Уаламату хафдихи аль-касра захира. То есть признаком хафда является касра захира. Вакуллю мин халидин ва бакрин махфуду ли идафати макабляху иляхи. То есть слово халид и слово бакр является тоже положением хафд. Но по какой причине? Потому что они оба являются мудафом иляй. А то, что у нас является мудафом иляй, всегда стоит в положении джар. وَعَلَامَةُ خَفْدِهِ الْكَسْرَ الظَّاهِرَ أَيْدًا. То есть признаком кесра является, признаком хавда является у нас касра. Это я раб асли или я раб фараи. Слова Халид, Али, Мухаммад, Асли, Баракалуфикум. Потому что у нас у арабов будет кесра захира. وَمُحَمَّدٌ وَعَلِيٌ وَخَالِدْ وَبَكَرْ أَسْمَاءُ الْمُفْرَدَ. То есть они являются осмалом муфрада. Почему они являются осмалом муфрада? Недвойственное и немножественное и не мульхак бигима. Вахия мунсарифа. Почему она является мунсарифа? Лилюхуки танвини ляха. Потому что все эти четыре слова принимает танвин. Значит, мы разобрались, что такое мунсариф. Разобрались. Здесь у вас возникнет вопрос, а у нас разве бывает? То есть, значит, отсюда мы понимаем, если об этом шейх заговорил, то, что у нас бывают какие-то слова гайру мунсарифа. А значит, то, что не принимает танвин. Да, такие слова бывают, и о них мы поговорим позже. И также второй вопрос может возникнуть. А почему раньше об этом шейх не говорил, то есть слово мунсариф или гайру мунсариф, а когда мы зашли в положение аляматуль хаф, только здесь заговорил, ответом это будет такой, или ответом будет следующее, то, что мунсариф или гайру мунсариф, то есть об этой теме говорят только тогда, когда говорят про слово, как о слове, которые стоят в основном положении, то есть в основном эту тему понимают тогда, когда слово стоит в положении хафт, в основном положении хафт. Оно в других темах есть, но чаще всего здесь об этом говорят. Ну, мы еще подробно об этом поговорим позже. Аль-Мауду Фани, то есть второе место, где у нас кесра будет признаком хафда, это джам таксир аль-мунсариф. Джам таксир мы же узнали, что такое, правильно? Сколько джам таксир у нас модели бывает? А. Какие шесть расшит? Изменение шакль. Шакль. Второе. Накс. Накс. Третье. Зияда. Четвертое. Шакль ва накс. Шакль ва зияда. И последнее. Шакль ва зияда ва накс. Баракаллаху фик. Вакад арафта мимма сабака маана джам таксир. Мы это узнали из предыдущих тем, что такое джам таксир. Уарафта фил мауду ляуваль гуна маана каунихи мунсарифан. И также узнали, что такое теперь у нас слово мунсариф, то есть то, что принимает танвин. Вазалика наху, это пример, например, как марарту бириджалин кирам. Марарту бириджалин кирам. Слово риджаль. Мунсариф, джам таксир, правильно же? Джам таксир какая модель это? А, Закария. А. Шакль. Шакль вазияда, баракаллаху фик. А является мунсариф. Почему является мунсариф? Потому что принимает танвин. Также говоришь, радиту ан асхабин ляна шуджаанин. То есть я доволен нашими смелыми друзьями. Асхабин джам таксир тоже, правильно? Какая это модель асхабин джам таксир? Шакль, накс вазияда, баракаллаху фик. А мунсариф или не мунсариф? Мунсариф. Почему? Потому что пришел танвин. Факуллю мин риджалин ва асхабин махфудун лиддухули харфиль хафди алей. То есть они являются в положении хафт. Почему? Потому что перед ним пришла харфуль хафт. Ва аламату хафдихи аль-касра захира. И признаком хафта является кесра захира. Факуллю мин кирамин ва шуджаанин тоже махфудун. Лянху наатун лиль-махфуд. Уалямату хавдихи аль-касра захира айдан. Тоже кесра захира у нас признак нахт. ورجال واصحاب وكرام وشجعان جموع تكسير. Все эти четыре слова стоят جام تكسير. وهي منصرفة. И также она является все четыре слова лица منصرفة. Почему? للحوق التنوين لها. Потому что все они принимают تنوين. И третье место, где кесра будет признаком для хавда, это جام مؤنث السالم. جام مؤنث السالم. Третье место это у нас جام مؤنث السالم. وقد عرفت مما سبق معنى جام مؤنث السالم. Мы узнали, что такое جام مؤنث السالم, да? Или мы сказали по-другому, это называется маджумия биль-алиф ва-та. То, что является множественным числом, и признаком его множественного числа является что? Алиф ва-та. وذلك نحو نظرت الى فتيات مؤدبات. И как примером является предложение: я посмотрел на воспитанных девушек. Фатаятин муаддабатин. Видите, алиф вот та. Ванаху радиту аниль муслиматин куанитатин. Факуллю мин фатаятин ва муслиматин махфут. Почему? Лидухур ли хафти харфиль хафди алейхи ва аламату хафдихи кесра захира. Потому что перед этими словами пришло харфу хафт, и признаком хафта является кесра захира. Факуллю мин муаддабатин وقانتاتن тоже стоит в положении хафт. Почему? لأنه تابع للمخفوض. Потому что он является табиан для махфута. А кем он более конкретно является? Таби же у нас четыре бывает. Здесь кем является? А? Кем? Наат, сифа, баракаллаху фикум. وعلامته خفض كسر ظاهر أيضا. فكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات والقانتات называется как у нас جام مؤنث سالم. Легко? Не тяжело же, иншалла? Значит, мы сказали, аламату хафт у нас бывает сколько? Два. А, два или три? Асли и в другой фараи. Асли у нас сколько бывает потом? Один, а это кесра. А фараи у нас сколько бывает? Два, а это я у аль-фатха. Что касается асли, а это кесра, то он бывает в скольких словах? В трех. А это? Исму муфрад. Исму муфрад мунсариф. Джам таксир мунсариф. Джам муаннас салим мунсариф или не мунсариф? А, джам муаннас салим, про него не говорят мунсариф. Или гайр мунсариф. Тайп. Следующий признак баракаллаху фикум это ниябатулья аниль касра. Ибн Аджурум говорит: аммаль я у фатакуну аламатан лиль хафди фи саляс мавада. То есть что касается я, то оно будет признаком для хафда в трех местах. А это асмауль хамса, вафит тасния, вальджам. Видите, альхамдулля, все темы уже знакомы, видите? Поэтому уже не надо разбирать, что такое асмауль хамса, не надо разбирать, что такое тасния, не надо разбирать, что такое جام. وأقول للياء ثلاث مواد تكون في كل واحد منها دالا على أن الاسم مخفوض. То есть в я есть три места. В каждом из этих трех мест это я будет признаком того, что слово стоит в положении хафт. والموضع الأول, то есть первое место, الأسماء الخمسة. وقد عرفتها. Первое место это асмауль хамса, и ты говорит, о них уже знаешь. Ва арафта шуруты арабиха мимма сабака, и узнал об условиях из прошлых тем. Ва залика наху саллим аля абика сабаха кулли йом. Сабаха кулли йом. Поздоровайся со своим отцом каждым, то есть каждый день по утрам. Здоровайся со своим отцом каждый день по утрам. Мы видим аля абика. Видите, абика. وَنَحُ, также другой пример, لَا تَرْفَ سَوْتَكَ عَلَى سَوْتِ أَخِيكَ, не поднимай свой голос выше голоса своего старшего брата, لَخِيكَ أَكْبَر, وَنَحُ لَا تَكُن مُحِبًا لِزِمَالِ إِلَّا أَنْ يَكُنُ مُعَدَّبًا, не люби, говорит, того, у кого есть много денег, если только он не будет воспитанным. فَكُلُّ مِنْ أَبِيكَ وَأَخِيكَ وَذِمَالِ, то есть каждый из предложений, будет ли слов, будь то абу, абика, или ахика, или зималь, махфуд, стоят в положении хафт. Почему? Лидухули харфиль хафди алейхи. Потому что перед каждым из этих трех слов пришло харфу хафт. В первом предложении абика какой харфу хафт пришло? Аля. Во втором какой у нас пришло? Аля. Не, здесь у нас баракаллаху фикум ахик не из-за того, что перед ним харфу хафт пришло, из-за того, что ахик является кем? Мудафун илляй для слова саут. И последнее у нас слово зи является у нас махфут из-за того, что пришло харфу хафт, а это лям. وعلامة خفضه الياء والكف في الأولين أولين دمير مخاطب. То есть в первом предложении первых двух каф является кем у нас дамир мухатаб. وهي مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. То есть вот это каф, عليكم السلام, каф является кем у нас مضاف مبني على الفتح في محل الخفض. وَكَلِمَةُ أَلْمَالِ فِي مِسَالِ الثَّالِثِ, то есть слово «маль» в третьем примере, مُدَافٌ إِلَيْهِ أَيْدًا مَجْرُرٌ بِالْكَسْرَ الظَّاهِرَ. Второе место, где «я» будет признаком «хавда», это «аль-мусанна», то есть «мусанна», двойственное число. И знаем мы, что такое «мусанна». وَذَلِكَ نَحْوُ أُنْزُرُ إِلَى جُنْدِيَيْنِ, то есть «посмотри на двух солдат». وَنَهُ سَلِّمْ عَلَى الصَّدِيقَيْنِ, поздоровайся с двумя друзьями. فَكُلُّ مِنْ جُنْدِيَيْنْ وَصَدِقَيْنْ مَخْفُوت, каждый из слов جُنْدِيَيْنْ или же صَدِقَيْنْ стоят в положении хафт. لِدُّخُولِ حَرْفِ الْخَفْدِ عَلَيْهِ, لِدُّخُولِ حَرْفِ الْخَفْدِ عَلَيْهِ, из-за того, что у нас пришло перед словом جُنْدِيَيْنْ или же صَدِقَيْنْ حَرْفُ الْخَفْد. وَعَلَامَةُ خَفْدِهِ, у нас что является? В этих двух словах. Я баракаллаху фику. Аль-мафтух ма каблиха, аль-максур ма бадаха, ва куллю мин джундияйни, ва саддикайни мутанна. То есть каждый из этих двух слов является у нас двойственным числом. Ляннаху далля алей тнайн. Потому что оно указывает на двоих. Вальмауди талис, третье место, где я будет не я, батананиль кесра. Это у нас джамму закар салим. Как, например, в словах. Радиту аниль бакрайни, аниль бакрин. أو نظرت إلى مسلمين الخاشعين فكل من البكرين والمسلمين стоят в положении خفض لدخول حرف الخفض عليه, потому что перед каждым из этих двух слов пришло حرف الخفض. وعلامة خفضه الياء المكسورة ما قبلها مفتوح ما بعدها وكل منهما جمع مذكر سالم. То есть видите, уже ничего не нуждается ни в объяснении. Почему? Потому что темы уже изучены, правильно или неправильно, и уже все ясно. И последнее, баракаллаху фикум, последнее, баракаллаху фикум, это ниябатуль фатха аниль касра. Здесь уже у нас новая тема, очень важная, которую надо постараться понять. А это то, что когда мы зашли в тему мунсариф, вот здесь у нас вторая, это называется гайру мунсариф. Ибн Аджурум говорит, аммаль фатха فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْدِ فِي الْإِسْمِ الَّذِي لَا يَنْصَرِفُ. Вот, пожалуйста. Что касается фатхи, то она будет признаком для хавда в имени, которое لَا يَنْصَرِفُ. А мы сказали, мунсариф это то, что принимает танвин, правильно же? Получается, لَا يَنْصَرِفُ то, что не принимает танвин. Значит, то, что не принимает танвин в положении джар, будет иметь какой харакат? Фатху. Фатху. Шейх Мухиддин говорит, лиль фатха маудиун вахид такуну фихи аламатун аля хавдиль исм. То есть у фатхи есть одно место, где оно будет признаком для хавда, ва хуа лисму лази ля янсариф. Это имя, которое ля янсариф. Тай. Ва маана каунихи ля янсариф. Вот теперь смотрите, что значит ля янсариф. Аннаху ля якбалю ас-сарф. Аннаху ля якбалю ас-сарф. То, что не принимает сарф. А мы знаем, что у нахуин что такое сарф? У ученых по наху сарф. Это танвин. Вот видите, как важно, баракаллаху фикум, знать терминологию. То есть теперь, если ты в наху где-нибудь читаешь слово ля якбалю сарф, а у якбалю сарф, откроешь баранов, сарф это размен денег. Скажешь, при чем здесь размен денег? А, при чем здесь размен денег? Сарф, размен денег, субханаллах. Мы про наху говорим, а мы про деньги говорим. Видите? А если ты книгу по фикху откроешь, то сарф — это продавать золото за серебро. То есть, когда ты продаешь золото за серебро, это называется как в фикхе? Называется сарф. Видите? А в науке сарф, сарф — это когда мы меняем положение слова, то есть внутри корень слова. Видите? То есть, и в каждой науке слово сарф подразумевается по-своему. Допустим, у сантехника сарф — это канализация. То есть точно так же, если человек сантехник открывает аджурми и читает «Ля якбалю сарфа субханаллах лазим». Альхамдулля, интересная книга про нашу специальность говорится в книге и в аджурми. Мы ему что скажем? Нет, скажем, брат. Здесь о другом говорится. Здесь под сарфом подразумевается что у нас? Танвин, баракалуфик. Поэтому, то есть на что это указывает? То, что очень важно знать баракалуфиком, то, что науки берутся от тех, кто разбирается в этих науках. Никогда из книг науку не берите. То есть никогда из книг никакую науку не берите, баракаллаху фикум, исламские науки. Как сказал один из наших ученых, то есть однажды мы пригласили, или братья, в одно место пригласили одного шейха, шейх Хасан Абуль-Ашбаль, хафизахуллах, один из учеников шейха Альбани. И была у него встреча с российскими студентами. И мы задали ему такой вопрос. Сказал шейх, наши студенты делятся на три группы. Первая группа – бездельники, которые ничем не занимаются. Вторая группа – студентов, которые стараются учиться у ярхамукалла, у шейхов или у туллябуль-илм, то есть у шейхов, подобных вам, или уже у некоторых требующих знаний и так далее. И третья группа – братья, которые, машаллах, закончив марказы арабского языка, изучив определенную степень, то есть определенную степень арабский язык, начали сами читать книги религиозные. Что вы скажете об этих трех группах? И было огромное количество студентов. Шейх ответил следующие слова, сказав, что касается первой группы, то есть бездельников, то с ними все ясно и понятно. Что касается второй группы, то я прошу Аллаха укрепить их, то есть которые учатся от ученых и от требующих знаний. Что касается третьей группы, то клянусь Аллахом, сказал, это самая великая дверь заблуждения. Самая великая дверь заблуждения. То есть, вроде бы кто-то может сказать, а что плохого? Машаллах, брат целый день сидит, читает книги по акиде, целый день читает книги по фикху и так далее. Он сказал, нет, в Аллахе, сказал, это самая великая дверь заблуждения. Потому что у нас основа в наших знаниях – это таляки. То есть, знание передается. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что поистине амбия, вайналь улема, варасатуль амбия, сказал, поистине ученые являются наследниками пророков, правильно же? Наследниками пророков. Не сказал, что амбия, и сказал, что знания, что пророки не оставили ни динаров, ни дирхамов, однако в наследство что оставили? Знания. И поэтому, если, допустим, человек умирает, и у него есть наследник, наследник что наследует? То есть что берет наследство? Имущество того, кто оставил ему в наследство, или же сам печатает деньги. То есть я сам напечатал деньги, а потом сказал, это мне наследство. Это разве наследство? Это не наследство. Это не наследство, это я сам напечатал деньги. И значит, если у нас получается илм наследство, значит, это наследство должно быть наследовано. То есть ты должен взять его от другого, потом оно передается. И это есть, таким образом не требуется знание баракалуфикум через наследие. То есть когда передается от одного к другому. А если же ты не будешь передавать, то есть сам будешь считать, и так далее, то ты обязательно заблудишься, как мы это видели часто в жизни, как об этом говорят ученые, сколько мы видели даже здесь братьев, которые баракаллаху фикум, то есть стараются сами книги читать, стараются сами книги изучать и так далее, валия зубилля, и уже начинают какие-то свои выводы делать, насаллаха, аляфу, аляфи, и они, как это уже заблуждаются, насаллаху, аляфи. Поэтому очень важно, вот как мы видим, сейчас сарф это в нахуй, что у нас является? Танвин, баракаллаху фикум, танвин. Валисму ллази ля янсариф, то есть исм, который ля янсариф, что это такое? Аллази ашбах альфи'ля фи уджуди аль-иллатайни аль-фара'иятайни. А, вот, пожалуйста. А исм, который ля янсариф, то есть который не принимает танвин, это что за имена? Это те имена, которые немного или чем-то похожи на глагол. На глагол. Тайб, а в чем схожесть его с глаголом? в том, что оно имеет две причины. Ахадухума тарджу иля лафс, то есть первая причина возвращается к произношению. Валь ухра, а вторая причина возвращается иля маана, возвращается к смыслу. Ау уджида фиги иллатун вахида такуму макаман аль иллатайн. Или же другое слово, в котором всего лишь одна причина, которая заменяет эти две причины. Значит, баракаллаху фикум, отсюда мы понимаем такую вот вещь. Мы можем написать, смотрите, гайру мунсариф, и от него поставить две стрелки. Это у нас отдельная таблица вообще идет. Гайру мунсариф ли иллатин, из-за одной причины, и гайру мунсариф ли иллатайн. И другие слова гайру мунсариф ли иллатайн, из-за двух причин. Значит, у нас гайру мунсариф бывает двух видов, правильно же? Слово гайру мунсариф либо из-за одной причины, либо же гайру мунсариф из-за двух причин. Вот такая вот таблица получается. Гайру мунсариф, от него две стрелки, одно ли иллатин, другое ли иллатайн. والعلة التي توجد في الاسم تدل على فرعية وهي راجعة إلى معنى إسناتان ليس غير. То есть теперь мы говорим о каких, а именно غير منصرف из-за علتين. То есть то, что является из-за двух причин, из-за двух причин. То, что у нас из-за двух причин, баракаллаху фикум. Смотрите, поняли, да, таблицу? Гайру мунсариф, смотрите на меня. Гайру мунсариф. Или илля, из-за одной причины. Или лятейн, из-за двух причин. То, что из-за двух причин, у вас делится на две вещи. Либо первая илля, это связано с маана. Вторая илля связана с чем? С лявзом. Со самим словом, произношением. Первая илля связана с лявзом. Второе связано с произношением. Давайте я, наверное, лучше напишу. Значит, у нас слово идет, мы пишем сюда, гайру мунсариф. Гайру мунсариф у нас делится на две. Гайру мунсариф ли иллатин, то есть из-за одной причины, или же ли иллатайн, или же из-за двух причин. Что касается иллатайн, то у нас делится на две. Либо илля первая, илля фильмана, пишем аль-илля, то есть причина фи аль-маана, либо у нас аль-илля лавз, илля илля фи лавз. Дальше шейх говорит, баракаллаху фикум, смотрите, валь-илля лати туджаду фи л-исм ва тадуллю аля фараиети ва хия раджу иля аль-маана иснатайн. Ляйса гайруха. Значит, первое, что касается маана, то у нас на две делится. То есть то, что возвращается к маана, на две. Либо из-за того, что слово аль-аля-мия, аль-аля-мия, аля-мия. Либо оно является у нас аль-васфия. То есть илля аля-мия или илля аль-васфия. ولابد من وجود واحدة من هاتين علتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. И то есть одна из этих двух причин, то есть когда мы будем разбирать гайр мунсариф из-за двух причин, вы сначала слушайте, потом что непонятно будет, то есть когда мы будем разбирать гайр мунсариф из-за двух причин, мы говорим, что то есть что там обязательно должна быть, то есть делится у нас либо из-за причины мана, либо из-за причины лявза. То есть маана причина то, что оно бывает либо у нас алямия, либо что? Васфия. То есть по-русски. У нас гайру мунсариф бывает так. У человека, у которого две волосинки, черные волосы, или же каштановые волосы. Каштановые волосы. Договорились? Другие остальные все мунсариф. Те, у кого каштановые волосы, у него должны быть либо синие глаза, либо красные глаза. Если красные не бывают, зеленые глаза. Либо голубые, либо зеленые глаза. Договорились? Значит, у нас тут что? Каштановые. Здесь у нас что? Зеленые. Соответственно, еще голубые глаза. А говорит? Тот, у кого зеленые глаза, он обязательно должен быть либо, допустим, японцем, либо китайцем. Договорились? Значит, если мы увидим человека, вот говоря об этом, который является вьетнамцем, он будет мансариф, гайр мансариф? Нет. Потому что у нас обязательно он должен быть либо китаец, либо что? Японец. Хорошо. Поняли, да, вот это вот, к чему я это сказал? Значит, мы сейчас вот тут, когда будем разбирать слова, у нас вот так вот будут слова идти. Вот так вот. Вот тут слово будет. И вот это слово должно соответствовать либо вот этой, одной из этих двух, либо вот этой, ярхамукала. Договорились? Сейчас мы разберем дальше. Смотрите, шейх дальше говорит, баракаллаху фикум. والعلة التي توجد في الاسم وتدل على فرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل. А, значит, то, что у нас علة, причина, которая возвращается к смыслу, либо аламия, либо усфия. Аламия — это собственные имена. Аламия — это собственные имена. Собственные имена, знаете, да, что такое? То есть имя, имя человека, имя страны и так далее. А усфия — это является сифат. То есть причина связана из-за того, что он является собственным именем, является сифатом. Что касается лавс, то у него что? Шесть причин. И вот тут написано у тебя Таанис Бигайри Аль-Алиф. Первое. Таанис Бигайри Алиф. Потому что у нас признак, 80 точку побрали у признака Муанна. Сколько у нас признака бывает? Вспомните. Какие? А? Лавзы. Маанауи. Лавзе Маанауи. Маджази. Это что касается виды Муаннас. Потом, когда мы сказали про лявзы, то у нас бывает сколько лявзы? Признаков сколько у Муаннаса? Там арбута. А. И? Алиф. Алиф Максура и Алиф Мамдуда. Значит, сюда входит Муаннас. Любой Муаннас, все те виды, которые вы перечислили, кроме чего того, что кончается на алиф, баракаллаху фикум, это алиф мамдуда или алиф максура. Валь-уджма. Второй признак — это у нас что? Аль-уджма. То есть имеется в виду иностранное слово, чтобы было. Уджма. То есть вот здесь спросите, что такое уджма? Это иностранное слово. Третье — ат-таркиб. Таркиб. Сейчас мы каждый из этих разберем. Четвертое — зиядату алиф ван-нун. Зиядату алифин ван-нун. Четвертое, пятое — вазнуль фиаль. Шестое — аль-адль. Алейкум ассалям ва баракатух. Валабудда мин уджуди вахидатин мин хази аль-илма уджуда аль-аламия фихи ва амма маль васфия фалабудда минха илля вахидатин мин саляс. То есть смотрите, когда мы сказали, что этот человек должен быть либо японец, либо китаец, да? Вот если он японец, то мало того, что он японец, он должен обязательно еще вместе с этим, потому что японец одним из этих шести признаков еще обладать. Видите? То есть, когда мы вот об этом говорим, то есть, если мы увидим слово «алямия», и вместе с тем, то есть, второй, один из этих шести есть, тогда это слово будет «гайру мунсариф». Значит, вот эти вот две у нас еще связаны. А что касается «уасфи», что касается китайца, то у него три лишь всего лишь признака. Всего лишь три признака, а это, первое он говорит, «зияда ту алиф ва нун». «Зияда». Алиф ван нун. То есть оно не сложно, оно такая сложно, сейчас мы разберем это легко. Второй — вазнуль фиаль. Вазнуль фиаль. И третий — аль-ад. Третье на что? Ад. Значит, мы договорились условно называть что? Гайру мунсариф имена. Имена гайру мунсариф. Из-за двух причин. это тот, у кого каштановые волосы, правильно? Тот, у кого каштановые волосы, он либо с зелеными глазами, либо с голубыми, правильно? Тот, у кого зеленые глаза, он либо японец, либо китаец, то есть алями или васфия. И если он японец, мало того, что он японец, у него голубые глаза, под голубыми глазами подразумеваются вот именно вот такие, а это имеется какие-то черты, там глаза голубые с примешкой такого, голубые с примешкой такого, вот эти вот шесть. Это как бы условно для того, кого, если так тяжело понимать, это так. А если так, мы можем проще сказать, то есть без этих японцев, сказать, что он азгари мусари бывает либо по причине, либо по двум причинам. Это пока оставьте. Две причины, то есть в слове должно собираться две болезни. В слове должно быть собираться две болезни. В слове должно быть собираться две болезни. Давайте уберем, конечно, этот китайцы и японец, чтобы голову не пудрить. А скажем, болезни назовем. Две болезни. Либо болезнь связана со смыслом, либо болезнь связана с чем? С произношением. Что касается болезни, связанной со смыслом, то либо у нее болезнь, что собственная имена, либо болезнь сифат. Что касается болезни, связанной с именами, то мало того, что у него эта болезнь, у него к этой болезни также должна быть одна из этих шести болезней. Если мы увидим человека, у которого вот эта вот болезнь, и еще помимо этой основной болезни, вот такая одна из этих шести маленьких болезней, мы говорим, что человек чунгайру мунсарик. Почему? Потому что в нем есть две болезни. Поняли? А также человек, может быть, у него другая болезнь. Не эта основная болезнь, а эта основная болезнь. И эта болезнь у него есть, кроме этой болезни, еще вот одна из этих трех болезней. Если у него вот эта болезнь, если одна из этих трех болезней, тогда он тоже является гайру мунсарик. Давайте пример. Фамисалю аламия матанис. То есть, смотрите, иногда у нас слово может быть аламия, то есть собственным именем и женским родом. Если в нем есть две болезни, а это у нас имя и женский род, тогда у нас будет оно гайру мунсариф. Допустим, слово Фатима. Допустим, слово Фатима. Давайте возьмем первый Фатима. Фатима. Собственное имя или не собственное? А? Значит, в нем есть болезнь аламия? Есть. Первым пишем, что она чего у нас является? Аль-аламия. То есть аль-аламия есть у нее, правильно же? Давайте посмотрим, есть ли в нем одно из этих шести. Оно танис или не танис? Женский род же, правильно же? Значит, у нее вторая болезнь есть вот из этих. И это вот эта первая болезнь возвращается к чему? То, что Фатима, смысл его то, что он женский род. Понимаете теперь? Аль-лату фильмана. Болезнь в смысле. А второе, то, что возвращается к ляпзу, произношение, то, что фатима, произношение у нас является чем? Женским родом, потому что имеет что? Тамарбуту. И смысл имеет тоже женский род, то есть фатима. Есть же у нас тамарбуту? Получается у нас что? Аль-восфия. Восфия. Если две болезни есть, то есть две болезни, значит мы смело можем сказать, что фатима у нас гайро мунсариф. Фатима гайро мунсариф. А мы сказали гайру мунсариф то, что не принимает танвин. Значит, мы имеем право сказать фатиматун, фатиматан, фатиматин. Можем сказать? Нет. Теперь поэтому, если вы слово фатима услышите, знаете, что слово фатима танвина не принимает. Поняли, что значит алямима танис? А? Я где не сказал вас? А, я извиняюсь, Баракулуфик. Я не то написал. Танис хотел написать. Также так лохарь. Танис. То есть, видите, у него две причины. Это аламия, то есть то, что возвращается к смыслу. И второй танис, то, что возвращается к чему? К лявзу. Дальше говорит, мисалю аламия мальуджма. То есть, теперь другой пример, тоже гайру мусари, в котором есть две причины. Первая причина это аламия, а второй то, что является иностранным словом. Допустим, как слово Ибрагим. Ибрагим. Ибрагим это не арабское слово, потому что Ибрагим алейхиссалям баракулуфикум не был арабом. Ибрагим алейхиссалям был родом из Шама, и настоящее его имя Ибрагим Ибрахам. Просто от того, что есть слова у нас баракулуфикум иностранные слова, они как бы используются у арабов по арабскому ладу. То есть арабский лад уже как бы в арабский лад их так вели. И, допустим, как мы говорим, Юсуф. Юсуф, настоящее имя, не Юсуф. Настоящее имя, имя как? Джузеф, настоящее имя. И точно так же. А потом они как бы переделаны на что? На арабский лад. И вот эти вот имена, Баракаллаху фикум, то есть иностранные имена. Видите, у него первый Ибрагим, Аль-Аламия. Причина, правильно? А вторая причина, то, что это Аль-Ауджима, иностранное имя. И поэтому мы что? Говорим, что Ибрагим у нас является кем? Гайру Мунсариф. Поэтому никогда не говори Ибрагим Мун. И поэтому им Аллах Субхану, как говорит нам в Коране, «Инна Ибрагиман кана умматан» или «Инна Ибрагима». Ибрагима. А, вот видите, кто-то из нас сейчас Коран читал, говорил, почему Ибрагим нету в Танвина? Он и не является мудафан. А теперь, видите, альхамдулиллах, мы узнали, почему Ибрагим не принимает у нас даму. Пожалуйста. Если он потом, он танист, допустим, кто-то как называется, он шариф, Да, потому что он уже не входит в Гайру Мунсариф. У него потому что и араб уже будет, мукаддар его харака будет. Да, потому что Али же у нас не принимает харакят. Третье. Теперь посмотрим аль-аламия маа ат-таркиб. То есть что такое таркиб? Допустим, у нас же есть такие слова, как, допустим, Ленинград, Нью-Йорк, Вашингтон, Волгоград. Вот эти вот слова, баракаллаху фикум, называются в арабском языке как? Мураккаб аль-мазджи. Мураккаб аль-мазджи, то есть что такое мазджи? Все, ее слепили. То есть на самом деле он же является у нас двумя словами. И вот у нас любые слова, которые у арабов используются, такие слова, они тоже являются у нас гайру мунсариф. Допустим, вот тут несколько примеров у вас. А, ну вот посмотрите примеры на аль-амия ма-танис в книге. У вас написано Фатима, Зайнаб и Хамза. Хамза у нас еще разве муаннас или не муаннас? А? Хамза слово. Муаннас. Да, муаннас лявзы и баракулуф. Поэтому мы когда говорим, передаем, допустим, если хадис от некого Хамзы, мы как говорим? Ан? Ан Хамзата. Мы еще сейчас дальше возьмем то, что мы кесрим. Мы сейчас берем Фатхани, Ябат, Анани, Кесра. Что касается Алямии, смотрите, как слова Идрис, Якуб, Ибрагим. То есть эти слова тоже являются у нас гайру мунсариф. А мисалю лалабием аламия мааттаркиб, допустим, как слово маади якариб, маади кариб, маади кариб. Это один из сахабов. Маади кариб. Видите, какое имя? Он, по идее, маади один, кариб, другое слово. Состоит из двух слов. Мы как бы сделали его одним словом. Маади кариб. То есть из двух слов соединили. Поэтому говорим «Ан маади», а «Маади кари бун» не говорим, а как говорим «Маади кари бу». Видите, тут два слова. Первое у нас что? «Аль-Аламия», что является собственно. Второе, то, что у нас является, оно чем? «Ат-Таркиб». Видите, в нем две болезни собралось. Одна болезнь возвращается к чему? К смыслу, а вторая возвращается к лявзу. То, что возвращается к смыслу, это «Аламия», а то, что возвращается к лявзу, это «Ат-Таркиб». Третье, мисалю лалямия мазиядати алиф ваннун. Четвертое, то есть, смотрите, мы говорим слово, допустим, как Усман, Адшан, Аффан, Сахбан, Суфьян и так далее. Слыхали же такие имена? Допустим, говорим слово Усман. Усман, это, во-первых, у нас аль-алямия, собственное имя же, правильно же? Алямия, собственное имя. Второе слово, что у нас это? А, зиядату алиф ваннун. Ядату аль-алифи ваннун. Аль-алифи ваннун. Зиядату аль-алифи ваннун. Поняли, да? Видите, две причины. Одна возвращается к чему? К смыслу. А это то, что Усман собственное имя. Второе возвращается к лявзу. То, что мы говорим Усман. Видите, когда произносим алиф ваннун. Пятое. Уазнульфель. То, что у нас идет по глаголу, по модели глагола. То есть есть у нас имена, допустим, как слово Умар, или же Зуфар, или же Кутам, или же Хубаль, или же Зухаль, или же Джумах, или же Кузах, или же Мудар. Все эти слова у нас являются кем? Как глаголом. Точно так же еще проще вам слово Ахмад. Ахмад слово. Ахмад, смотрите, как глагол. Аф-аль. Аф-аль же это глагол же? То есть видите в нем аль-аламия, то есть причина возвращающаяся. Почему? К смыслу. И второе. Аль-лавзе, а это вазну. Вазну аль-фиаль.